Глава 15. Лихорадка. Я попрощался с леди в желтом платье и плотно закрыл все двери музея, чтобы ни погода, ни животные не разрушили его раньше времени. Уже на достаточно большом расстоянии я обернулся и заметил, что с одной стороны крыши пробивались деревца, значит, это время скоро наступит. Если бы добрая надежда не сгорела, я бы взял леди с собой. Мне бы хотелось, чтобы Бар и Ферк увидели ее глаза. Папа бы посчитал это странным чудачеством. Маме бы наверняка понравилась ее дружелюбная улыбка. Мне не пришлось спускаться к реке, чтобы наполнить бутылки, потому что по ближайшей улице тек ручей с быстрой и прозрачной водой. Иногда, когда после долгого периода жары идет дождь, вода стекает на землю и не успевает впитаться, словно падает уже на влажную землю. Я набирал в бутылку осадки после грозды, которую видел на вершине башни. Оставив город позади, мы снова оказались в сельской местности и теперь двигались к отдаленному перевалу в холмах. Земля то поднималась, то опускалась. Теперь мы шли не по старой железной дороге, а прямиком, хотя несколько камешков мы все-таки прошли вдоль рельсов. Иногда, когда мы спускались в долину, я терял перевал из виду, но когда мы поднимались, он всегда появлялся перед нашими глазами. Я следовал более близким ориентирам, поэтому в то утро мы шли и по курсу. В этих местах было мало лиственных деревьев. Открытые участки между ними, когда-то занятые сельскохозяйственными полями, поросли вереском, который чередовался с широкими полосами живой изгороди из кустарников. Из новой книги о деревьях я узнал, что здесь в основном росли боярышник, бук и орешник. В остальных местах все заросло ежевикой. Ежевики было столько, что мне пришлось надеть сапоги. Идти сквозь заросли было достаточно легко, потому что за многие годы звери проложили свои тропы, и хотя я машинально искал отпечаток ноги человека среди следов копыт и лап, я сомневался, что увижу его. Иногда мы проходили сквозь широкие полосы травы и папоротников, пестреющие мелкими кустарниками. Джипу нравились эти участки, потому что они давали возможность хорошо поохотиться на всех кроликов, о которых он только мечтал. Он бросался за ними так стремительно, что я начал переживать, как бы он не навредил себе. Папа говорил, что иногда терьеры ведут себя очень глупо и могут загнать себя до смерти, но я слабо верил в это. Теперь, находясь вдали от дома, я понимаю, что папа был тревожным человеком. Он скрывал свои страхи за строгостью и приступами плохого настроения, которые вспыхивали без предупреждения, как бури посреди ясного неба. Переживания о том, что у терьеров может разорваться сердце, были вызваны страхом, пусть и страхом, о котором я ничего не знал. Возможно, папа просто боялся потерять ценную собаку. Но джип принес трех кроликов, прежде чем устал, и пошел рядом. Когда из куста утесника выпрыгнул заяц, терьер инстинктивно пробежал несколько шагов, но затем остановился и посмотрел на меня, виляя хвостом и высунув язык из пасти. Он, как и я, наслаждался теплыми солнечными лучами. Стоял жаркий день, и к обеду, когда солнце вошло в зенит, боль от мозоли на плече стала невыносимой. В это время года созревают ягоды, и по пути я собирал ежевику. Мы остановились у небольшого пруда и решили отдохнуть под ивой. Я съел собранные ягоды и немного оставшегося сушеного мяса. Джип шумно попил из пруда, потребужив какое-то существо, которое прыгнуло в воду, а потом шорохом скрылось в высокой траве на другом берегу. Джип посмотрел ему вслед, навострив уши, но быстро расслабился и ушел в тень ближайшего орешника. Я осмотрел руку, которая, на мой взгляд, выглядела неплохо, и попытался понять, что можно сделать с причиняющей боль лямкой рюкзака. На некоторых кустах ежевики я видел клочки шерсти и теперь жалел, что не сделал из них подушечку, чтобы распределить давление. Я решил сделать ее, как только мы продолжим путь. Шерсть на кустах означала, что поблизости паслись овцы, и я задумался, стоит ли убивать одну, если нам попадется стадо. Свежее мясо — это хорошо, и я наверняка смог бы прокоптить немного мяса на огне, но здесь было много кроликов и ягод, и убийство такого большого зверя казалось расточительством. Я не собирался проводить на материке много времени и уж тем более не планировал делать запасы. Мне казалось, что я смогу прожить на подножном корме. Тогда я еще мало знал о голоде. В тот момент я шел быстро и налегке. Я не знал, что иногда лучше не торопиться. Иногда меня даже охватывало чувство вины за то, что я позволял себе отдыхать в тени деревьев с новой книгой в руках. Мне казалось, что я должен все время идти, пока не стемнеет. Я помню в мельчайших деталях ту остановку у пруда. Вплоть до ярких стрекоз, порхавших над водой. Помню, как лежал на спине и смотрел на голубое небо сквозь бледно-зеленую крону ивы, думая, что вместо убийства овцы можно засушить мясо кроликов. Я помню, как мы продолжили путь к перевалу, но плохо помню следующие дни, потому что, как оказалось, моя рука вовсе не заживала. Я шел как в тумане, считая шаги, перекладывая камешки из одного кармана в другой и отдыхая под деревьями. Мы проходили мимо домов, и их было много, но я не заходил внутрь. Я начал забывать перекладывать камешки, но не забывал при этом считать шаги. Я пил много воды и перестал разговаривать с джипом. Наверное, меня лихорадило из-за руки. Я помню лишь то, что перевал в холмах оставался на месте, и что я все время считал шаги. После очередного обеда я заснул под дубом и проснулся весь дрожа. Было темно, и джип лаял на меня. Я забрался в спальный мешок и остался там. Несколько дней подряд я спал и вылезал из мешка только, чтобы справить нужду. Меня била дрожь. Когда еда закончилась, я проглотил последние овсяные лепешки и лег, думая, какой глупой будет моя смерть. Джип всегда находился рядом, согревая меня по ночам и поддерживая своим присутствием днем. Он исчезал и возвращался с кроликами, но у меня не было сил разжечь костер, поэтому я молча наблюдал, как он их съедал. Я не знаю, сколько дней проболел, но помню, что в какой-то момент решил, что пора идти. Я подполз к краю реки, чтобы наполнить бутылку водой, и тогда все звуки в мире словно остановились. Птицы притихли, и казалось, что даже ветерок замедлился, потому что листья над головой перестали шуршать. Я повернулся к джипу и увидел, что он тоже замер и смотрит на деревья на противоположном берегу. Волоски на обратной стороне моей шеи встали дыбом. Я ничего не увидел, и постепенно мир ожил, но в то мгновение я был уверен, что на меня кто-то смотрит. И смотрел недружелюбно. Хотя лихорадка по-прежнему не прошла, и меня стошнило выпитой водой, мысль о том, чтобы оставаться здесь, казалась невыносимой. Я добрел до своего мешка и первым делом подготовил лук и стрелу. Не спуская глаз с леса на противоположном берегу, я сложил вещи и медленно направился в заросли вереска. Голова трещала, и все суставы в теле скрипели. Каждый шаг давался с трудом и причинял огромную боль. Несмотря на это, чувство, которое я испытал в то мгновение у воды, было таким пронзительным, что мне хотелось уйти как можно быстрее. Возможно, там ничего не было. Возможно, всему виной воспоминания об огромном таинственном звере, который подобрался к музею ночью. А может, на меня действительно кто-то смотрел, как на добычу, как я смотрю на кроликов и оленей, или овец. Больной, дрожащий, спотыкающийся, я шел весь день с луком и стрелой наготове. Когда с наступлением сумерек я, наконец, остановился, моя рука застыла в положении для выстрела, и мне пришлось долго разминать ее, чтобы она снова ожила. Я остановился в доме. Мне хотелось ощутить безопасность стен и дверей. Дом был кирпичным и двухэтажным, с целой крышей. Он находился рядом с большим прудом посреди леса, возникшего на месте бывшего сада. Я пролез через разбитое окно на первый этаж и огляделся. Деревья росли так близко к стенам, что касались ветвями уцелевшего стекла, делая помещение мрачным и замкнутым. Лестница хорошо сохранилась, и я осторожно поднялся на более светлый верхний этаж. Там было две комнаты и ванная с камином. Как ни странно, в спальнях каминов не было. Я чувствовал себя ужасно и понимал, что идти днями напролет было ошибкой. Я не мог унять дрожь. Наверное, джип почуял неладное, потому что не бросился по привычке на поиски крыс. Он стоял рядом и смотрел на меня. «Спать», — сказал я. «Мне просто нужно поспать и согреться. Я замерз». День был теплым, но от холода у меня стучали зубы. Я сломал несколько стульев и разжег камин в ванной. Дымоход был целым, и огонь быстро занялся. Я сходил в спальню, вынул ящики из комодов и разломал их, сложив получившиеся дрова у решетки камина. В доме с двумя спальнями я разложил спальный мешок на полу ванной комнаты. Я бы немедленно заснул, но тот факт, что раненая рука перестала чесаться, не выходил у меня из головы. Я переживал, что инфекция отравила руку настолько, что начала поражать нервы. Возможно, я проделал такой большой путь, чтобы превратиться в очередную кучку костей и лохмотьев на полу дома, который никто никогда не посетит, забытый вдали от близких и моря. Я сел и заставил себя снять бинт, с грустью осознав, что не менял его уже несколько дней. Я ожидал увидеть почерневшую плоть и гниль, но на самом деле мед сделал свое дело. Нужно было прокипятить бинт, прежде чем снова закрыть рану, и пока я обдумывал, есть ли у меня силы на это, я сделал единственное, на что был способен. Я заснул. Я не помню ничего, кроме своего пробуждения. Было светло, у меня пересохло во рту, и в комнате стоял ужасный запах. Спустя несколько секунд я понял, что запах исходил от меня. Во сне я наложил штаны. Хотя об этом знал только Джип, мне было очень стыдно. Он подошел ко мне и лизнул щеку, словно говоря, что ему все равно, и что он рад моему пробуждению. Затем терьер выбежал из дома, наверное, на охоту. Я выпил всю воду из бутылки и резко поднялся, из-за чего меня едва не стошнило. Ноги сгибались в неправильных направлениях, и комната тревожно качалась, пока я пытался идти. Я разделся и спустился вниз, держась рукой за стену. Вылез через окно и медленно побрел к пруду. Его питал небольшой ручей, спускающийся с холма, значит, вода не была стоячей. Я снова попил и приступил к стирке. Я без конца тер и полоскал одежду, это заняло немало времени, но я справился. Еще одной причиной вони был пот, который впитался в мою одежду, пока я лежал в лихорадке. И, конечно, от меня тоже плохо пахло. Развесив одежду на кустах, я снова вошел в пруд, окунулся и начал тереть свою кожу и волосы. Вода была ледяной, но я никогда не купался в теплой воде, поэтому боль и покалывание были знакомыми и немного успокаивающими ощущениями. Я перевернулся на спину и доплыл до середины пруда, где остался лежать на поверхности, разглядывая небо. Меня охватило то радостное чувство, которое испытываешь, когда болеешь так сильно, что забываешь, каково быть здоровым. Я еще не окреп и не выздоровел до конца, но худшее было позади. «Я шел на поправку», как говорил папа. «Я смотрю, ты пошел на поправку. Сегодня можешь работать с нами». Становилось прохладнее, и солнце садилось. Лежа на поверхности воды, я понял, что проспал почти целые сутки. Скоро снова стемнеет. Джип принес кролика и бросил его на берег с громким лаем, сообщая, что поймал его для меня. Я выбрался из пруда, подобрал кролика и мокрую одежду, вернулся в дом, сломал новую мебель и снова разжег камин в ванной. Я чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы осмотреть дом. Так на кухне я нашел несколько кастрюль и хороший нож, а в ванной комнате изогнутую пластиковую коробочку с плоской крышкой и выцветшей надписью «Мыло для бритья доктора Харриса Арлингтона». Оно по-прежнему сохранило остатки запаха чистого и резкого. Я решил вскипятить воду в кастрюле и постирать одежду с мылом. Крышка треснула у меня в руках, когда я открыл банку, но маленький кусочек мыла, завернутый в тряпку, по-прежнему со мной. Наверное, запаха не осталось, но иногда, когда я достаю его, мне кажется, что я чувствую его прежний аромат. В ту ночь я постирал и развесил свою по-новому пахнущую одежду у камина. Отварил кролика с веточкой розмарина, который отломил от куста, растущего рядом с домом. Я почти не почувствовал вкуса, но съел его целиком и заснул крепким сном, проснувшись один раз и увидев, что Джип лежит на пороге ванной и смотрит на лестницу. Он, как всегда, охранял меня. Успокоившись, я тихо похвалил его и снова заснул. На утро Джип исчез.